113. В сонное время не рождается вождь, но дни стремлений и дни тягостей создают и вождя. Он, как символ движения, выводит народа на плодородную землю. Там, где послан вождь, там уже явлена обетованная земля. Поэтому появление вождя есть знак добрый и знак преуспеяния, знак отхода от погребения и приближения к свету. Так не будем никак сожалеть о времени сонном, когда нас и вести некуда. Пусть вождь сообщает народу энергию, которую существенно дает иерархия света. Не скажет вождь слова запрета там, где врата сужденные. Народ найдет ответ на нужды, и это не будет сулением пустым, ибо иерархия не знает пустоты. Так возблагодарим, когда вместо сонного времени дается время восхода.